27. Карма йогина не белая, не черная, у других же трех видов. Как известно, родовая характеристика кармы включает 4 вида. Черная, белая, черная, белая и не белая, не черная. Из них черная карма у злодеев, белая, черная осуществляется с помощью внешних средств реализации. В этом случае накопление накопленных скрытых следов кармы происходит в результате злых или добрых свершений по отношению к другим. Белая карма у тех, кто посвятил себя подвижничеству, изучению священных текстов и созерцанию. Ввиду того, что она опирается только на разум, она не зависит от внешних средств реализации и не связана с причинением зла другим. Ни белая и ни черная карма у странствующих отшельников, полностью устранивших все аффекты и пребывающих в своем последнем телесном воплощении. Из этих 4 видов карма йогина не белая, поскольку он отверг плоды даже благих действий, и не черная, поскольку его органы чувств отвлечены от внешних объектов. У других живых существ, однако, карма бывает только первых 3 видов. Значит, ну, достаточно как бы логичное распределение. Ну, давай еще раз его повторим. Итак, какого может быть, что такое вообще карма? Какой карме следует стремиться и какой следует не стремиться? А карма – это закон причины и следствия. То есть каждый наш поступок, каждая наша мотивация, каждая наша мысль, каждое наше стремление в результате порождает свое следствие. И то, что мы сейчас имеем, было порождено тем, что мы делали до этого. Тогда возникает вопрос. Ну, каждый человек знает, что с ним что-то случается, что как бы приятно и возвышает, либо неприятно и наоборот как бы занижает его. То есть мы можем определить как карму благую и неблагую. Ну, или как здесь сказано, как карму черную или как карму белую. С точки зрения вот йоги сознания, вот этой вот связки йоги энергии, йоги сознания, то любой поступок, который нас ведет в сторону духовного расширения, является белой кармой. А с точки зрения любой поступок, который наоборот нас, так сказать, схлопывает нашу энергию, наше сознание, является черной кармой. Но мы иногда не понимаем этого. Иногда нам кажется, что сделав тот или иной поступок, мы увеличим свое могущество. Допустим, я свергну законного правителя, ну, там, и сам стану незаконным образом царем. То есть я вроде бы увеличил свое влияние, вроде бы увеличил свое сознание и свою энергию. Но это всего лишь как качели. Они сделают полный взмах туда и обратно, и потом реакция от этого. То есть это как бы халиф на час. Временно, да, ты увеличил, но потом это все завалилось, и ты оказался еще на более низком уровне, чем до того, как ты это делал. Этого, к сожалению, никто не понимает. И по большому счету карму можно разделять на ту, которая в долгосрочной или в абсолютной перспективе увеличивает твой вот этот вот, твое сознание и твою энергию. И это благая карма. И ту, которая сокращает. А это отрицательная карма. Но подобно тому, как, знаешь, вот для того, чтобы достичь каких-то высот, иногда себя надо подвергнуть аскетизму. То есть, наоборот, как бы сжать, да? Ну, то есть, а потом ты получаешь плод в виде расширения. Точно так же негативная карма. Иногда видимое расширение вслед за собой ведет вообще тотальное сжатие, и человек может вообще переродиться в виде животного. И на вопрос о том, а как же вот такой гигантский уровень сознания, энергии, как у человека, может поместиться в эту маленькую оболочку животного? Да очень просто. Своим поступком как бы человек связывает свое сознание и свою энергию. Он ее как бы, знаешь, как бы сжимает, замораживает, запрессовывает, и действительно остается действенного сознания энергии очень мало. Как во всех этих сказках, если ты помнишь, значит, все вот эти вот принцы, которые делали неблаговидные дела, их превращали, значит, там какие-нибудь злые или там или непонятно какие колдуны, то там в медведя, то там в какое-то чудище, Значит, и они, бедолаги, мучились от этого до тех пор, пока они, значит, своей жизнью не искупят вот тот негативизм и опять не возвратятся до того уровня, которому, то есть, как бы не разморозят свою энергию, свое сознание. В этом плане существует, ну, как бы два полюса: белая карма и черная карма. Но для йогина на самом деле не нужна ни белая, ни черная карма. И вот здесь надо достаточно зайки. Белая карма. Вот. Точнее, вне кармы. Для йогина логика развития такая, что, еще раз аналогия, тебе надо предстоит дойти пешком до Альфа-Центавры. Вот ровно отсюда и до Альфа-Центавры, мимо Юпитера, Сатурна, значит, и так далее, и так далее. Понятно, что это гигантское расстояние. Просто гигантское расстояние. И идти его при средней скорости человека можно не только одну жизнь, а миллионы и миллионы жизней, пока ты дойдешь. Но тем не менее ты должен уже начать идти. А когда ты идешь в противоположную сторону, ты наоборот удаляешься. И вот что делает йогин? Он сперва останавливается. Он сперва перестает удаляться. Затем он понимает, что надо приближаться, и начинает приближаться. То есть аналогия такая, что если была накоплена негативная карма, она должна быть до какой-то степени компенсирована позитивной кармой. Во всяком случае, вся та негативная карма, которая развернулась, вот она должна быть полностью компенсирована позитивной кармой. Та, которая находится в семенах, ну, о ней пока разговора нет. То есть она, как бы, положительной кармой, конечно же, семена удаляются, но их очень может быть много. Так вот, сперва йогин совершает позитивные дела, уничтожая негативную карму. Потом негативной кармы, в общем-то, не остается. И он начинает идти, значит, вот только лишь в позитивной карме. Или, во всяком случае, негативная карма в очень невидимых семенах. Но потом это как бы, знаешь, идти пешком. А потом он понимает, что вот он двигался, но это все равно медленно. А потом он отказывается как бы и от позитивной, и негативной кармы, и таким рывком сразу же достигает конечного, значит, назначения. Или в терминах сознания и энергии это примерно следующее. Вот был человек и была пульсация. Если он делал, ну, представь себе человека в виде сферы такой, как, не знаю, как солнце, или как воздушный шарик, или как мыльный пузырь, не знаю, как угодно. Ну, сфера такая, которая дышит. И вот если он делает негативную карму, эта сфера сжимается. Меньше становится энергии, меньше становится сознания. Если он делает позитивную карму, то она расширяется. Но расшириться надо до бесконечности. И вот сперва что делает йогин? Он перестает сжиматься, он начинает расширяться. И достаточно сильно и долго расширяется. А потом, если, как говорится, будет то на воле Вселенной, вот он расширялся, а потом резкий скачок, бабах, и он сразу же расширился до уровня Вселенной. И вот этот вот скачок, это когда он отказывается и от положительной кармы, и от отрицательной кармы. Потому что если он будет в поле положительной кармы, он будет вынужден все так же плавно и плавно расширяться. И на это уйдет бесконечное количество времени. Просто бесконечное. Вот. Карма-йога не на этом построена? Абсолютно точно. Именно на этом построена. То, что ты делаешь, и потом в один момент, когда ты уже расширился до Вселенной, ты уже все, бац. Да, но здесь скачок именно. Когда это наблюдается скачок? Ты делаешь положительное, у тебя положительное накапливается, но ты идешь быстро, ты очень быстро идешь, но все равно медленно для того, чтобы расшириться для размеров бесконечного. А потом наступает такой момент, когда очень резкое качественное изменение. И вот это резкое качественное изменение называется освобождением или просветлением. Ну, в разных системах по-разному. То есть, когда вот святой, у него была благая карма, вот он что-то изучал, он что-то делал, как-то практиковал, но вот настал такой критический момент, когда это все вдруг мгновенно перестроилось и качественно ново, ну как взрыв, что ли, да? То есть все вот эти вот изучения текстов, практика йоги, все-все-все методы какие-то практические, это вот накопление хорошей кармы. Абсолютно правильно. Посещение занятий йоги, значит, слушания из уст, значит, учителей, каких-то там разъяснений, практика тех или иных ритуалов, обрядов или йогических упражнений, повторение мантры, медитация, выполнение пранаям, выполнение хатха-йоги, крия-йоги, совершение каких-то благих дел или совершение работы без привязанности. То есть ты делаешь, потому что ты не можешь не делать, или потому что ты считаешь, ну как бы ты, когда ты делаешь работу, ты не ожидаешь награды за работу. Вот когда такое, ну это из карма-йоги. Вот. И это все накапливает благую карму, накапливает, накапливает, накапливает, накапливает, а потом, как сказал Владимир Ильич Ленин, которому сегодня юбилей, сегодня ровно 133 года со дня рождения, вот, количество переходит в качество. То есть, и вот эта благая карма, накапливаясь, накапливаясь, накапливаясь, накапливаясь, готовит фундамент для того, чтобы выпрыгнуть за пределы кармы вообще. Если же у тебя, ну как бы ты накапливаешь негативную карму, то ты в первую очередь, ну как бы она над тобой давлеет, тебе не до этого, да. То есть и только лишь накопив определенное количество позитивной кармы, можно сделать этот рывок, этот скачок. Можно определить это, наверное, вот как положительные какие-то впечатления в уме, то есть хорошее впечатление, или вот в терминах там тантра-йоги это наслаждение, да, чем больше ты его наберешь и вот так вот осознаешь, переваришь, тем какой-то есть критический момент, когда уже все, уже вот это будет конечное наслаждение. Ты... Да, конечно. Ну, то есть, если, опять же, оперировать, мы сейчас здесь разговариваем в терминах, так сказать, йоги Патанджали, если в терминах карма-йоги, то есть такое понятие, как ананда. Ананда это не совсем наслаждение, потому что слово наслаждение немножко у нас искривлено. У нас может быть наслаждение, под словом наслаждение, именно тот вид наслаждения, который на самом деле приводит к увеличению негативной кармы. Ну да, в плане такого наслаждения. А под словом ананда это то наслаждение, которое, ну, по своему, по принципу не приводит к отрицательной карме. Вот. Так вот, да, действительно именно так, то есть когда ты получаешь, ну как бы любой дурак может получать наслаждение, но потом за этим идет волна реакции негативной кармы, и он как бы его отбрасывает гораздо дальше, чем он того наслаждения получил. А вот если ты наберешь наслаждение без вот этой как бы порочащей составляющей, да, то есть без дальнейшей расплаты за это наслаждение, тогда да. Вот. Но это опять же, если мы будем рассматривать это же самое в терминах тантра-йоги, где как раз именно под этим вот чистое наслаждение, то есть наслаждение, не приводящее к отрицательной карме, когда человек его испытал больше определенного критического такого размера, то количество переходит в качество, то есть это наслаждение резко изменяется, это приводит к тому, что человек испытывает высшее наслаждение, а потом выходит из вот этого поля определенности наслаждений вообще. То есть состояние просветления мы не можем назвать даже наслаждением, потому что оно выше, чем что бы то ни было в нашем мире. Да, если мы говорим термин наслаждение, это уже что-то из нашего мира, понимаешь? Да? Наслаждение, наверное, используется просто как маяк такой, что вот двигайтесь в этом направлении. Абсолютно правильно. То есть для того, чтобы как бы ну, это свой действительно маяк или компас в руках каждого живого существа, дабы это живое существо не потерялось в этой эволюции, потому что иной раз непонятно, куда двигаться. Маленькое существо, оно еще пока ничего не понимает. Вот. И Это своего рода, когда человек делает какой-то добродетельный поступок, у него, как говорится, на душе счастье, спокойно, и он рад и наслаждается тем, что он сделал этот хороший поступок. У него, как бы, знаешь, как бы вот это вот состояние вот этого интуитивного, ну, как бы, ощущение, что это правильно, что именно так и должно было бы быть, и что все, что сделал, замечательно. С другой же стороны, когда он делает какие-то поступки неправедные, то остается такой осадок, что сделал я что-то не то, чего надо было делать. Причем, как ты понимаешь, конкретики здесь не дается. Ну, конечно. Да. Конкретика у каждого свое, но вот этот остаток сухой, да, либо в плане того, что я чувствую, да, я сделал славную работу, я славно потрудился, или я сделал замечательный поступок, и как бы, как говорится, сделал так, как оно, ну, надо было бы сделать, и как... Вот. Либо наоборот, отпечаток того, что иногда ты делаешь вполне внешне, как бы считающийся добропорядочным поступком, но в душе остается такой неприятный осадок того, что не, лучше бы я этого не делал, да, несмотря там на общественное мнение, которое говорит, да, да, молодец. Знаешь, как вот история про Павлика Морозова, который, значит, сдал, значит, своих родителей. Вот. И, конечно же, вся общественное мнение говорили, молодец, мальчик. Ну, там сложная история, по-моему. Ну, я не помню, как, чем это все. Но, во всяком случае, общественное мнение говорило, да, да, очень правильно, очень хорошо, поступил как настоящий, значит, да, патриот там и так далее. То есть, и, ну, как бы, если придерживаться этого, да, то это одно. А если смотреть более, ну, как говорится, в корень, в глубину, то достаточно большая трагедия. То есть, когда охмурили бедному ребенку мозги, и тот начал просто творить совершеннейшее зло. Просто совершеннейшее зло. Вот. Поэтому всегда существуют такие точки отсчета, с которых то или иное поступок можно трактовать по-разному. Но а единый судья, это сидит внутри нас. И вот он, только он говорит внутри нас, правильно мы поступили или неправильно. Только он, так сказать, критерий. Так вот, значит, возвращаемся к теме этого афоризма. И так вот, бывает карма черная, бывает карма белая. Бывает карма черно-белая, ну, там, у обычных людей, но то одно доминирует, то другое доминирует. А йогин же выходит за пределы кармы вообще. У него нет ни черной кармы, ни белой кармы, у него вообще нет кармы. И именно это состояние, оно и так ценится в йоге. А белая карма – это такие же, в общем-то, кандалы на руках, как и черная карма, но только лишь с другим как бы знаком. А йогин хочет быть свободным, свободным вообще. И поэтому вот он стремится к этому, как здесь сказано, человек, который достиг этого состояния, он становится странствующим йогином, который живет последнюю жизнь. То есть он не прерывает как бы естественный ход развития вот этой физической оболочки, которая называется телом, а дает ей естественно дожить и как бы отвалиться. Подобно тому, как когда растет какой-нибудь там орех или какой-нибудь плод, сперва скорлупа высыхает и сама отваливается. То есть можно, конечно, разодрать, а можно просто подождать. И вот точно так же и странствующий йог, у него нет ни черной кармы, ни белой кармы. И он существо из как бы совсем другого порядка. Все, что бы он ни делал, не приносит ни для него лично неположительных последствий, не отрицательных последствий. Даже если он делает добродетельные поступки, он не получает за них положительной кармы. Потому что он вне понятия кармы вообще. Это ему не надо. Вот. И именно благодаря вот таким людям, таким йогинам, которые вне кармы ходят, бродят, и порождаются вот эти первые семена, из которых потом у других людей зарождается духовность. Ну, то есть, то, что их, в свою очередь, приводит к освобождению. Как от плохой кармы, так и от хорошей кармы. Вот так. Вот. Ну, идем дальше. Восьмое. Отсюда, да, отсюда проявление только тех бессознательных впечатлений, которые соответствуют созреванию плода своей кармы. Отсюда, то есть следствие кармы трех видов, только тех, которые соответствуют созреванию плода своей кармы, означает, что те бессознательные впечатления, которые соответствуют созреванию плода кармы, принадлежащему к одному с ними виду, неразрывно связаны со следствием прежней деятельности. Только они и проявляются в данной форме существования. Так карма богов в процессе своего созревания не может стать причиной проявления бессознательных впечатлений, свойственных обителям ада, животным или людям. В ней проявляются бессознательные впечатления, которые соответствуют только божественной форме существования. Аналогичное рассуждение применимо также и к обитателям ада, животным и людям. Значит, ну здесь еще раз рассматривается тот момент, какая же карма, в общем-то, разворачивается. Ну, мы это уже обсуждали момент, что если доминирует отрицательная карма, то она начинает проявляться, а вся положительная карма находится в виде семян положительной кармы в спящем состоянии. Если наоборот начинает проявляться положительная карма, то, соответственно, отрицательная карма также, у нее нет возможности проявиться, и она находится в спящем состоянии в виде семян. И соответствующие, так сказать, условия, в которую попадает человек, она, ну, заставляет как бы просыпаться то одни семена, то другие семена. И таким образом даже святой может, как сказать, в известных обстоятельствах, если у него было это негативное, семена негативной кармы, превратиться в какого-нибудь разбойника. Да, и наоборот, разбойник, попав совсем в другие обстоятельства, в нем начинают просыпаться семена благой кармы, он становится святым. Вот. Здесь же еще, ну, как бы можно интерпретировать это несколько по-другому в качестве того, что вот у йогина, который, у которого нет ни черной, ни белой кармы, ну, то есть, как бы ни одной из его поступков нет ни того, ни другого, но у него осталось тело. И в этом теле, ну, фактически мы помним определение, одно из определений кармы. Карма — это, собственно, и есть синоним такого понятия, как наше тело. До тех пор, пока есть тело, есть карма. Ну или как действие еще, вот карма тоже. То есть ты что-то делаешь, да, ну это с отождествлением связано. Да, то есть, ну, как бы, или другой вопрос, что является носителем кармы. Угу. Вот, и носителем кармы является наше тело. В нашем теле заложена карма. Но под телом надо понимать не только грубое физическое тело, но также тонкое и причинное тело. Вот. А если же йогин как бы разотождествился с сатвой разума, то он как бы, получается такая вещь, что он уже сам по себе освободился. Но осталась еще вот эта оболочка в виде тела, ну или тел, в которую он после вот просветления возвращается и живет последнюю жизнь, чтобы это потом, соответственно, оболочка в момент смерти разрушилась, а он больше, ну, как бы, он вышел из этой, из этого мира, не обретая новой оболочки, то есть вышел из этой причины рождения и смерти. Так вот вопрос, да, действительно, йогин уже как бы освободился, но вот осталась эта оболочка. И какие же будет, ну, если есть тело, значит, у тела тоже есть какая-то закономерность развития. Да, то есть это свои какие-то клетки, с, да? Да, своя какая-то, свое будущее. То есть у одного тела сильное, у другого слабое, одно проживет столько, у другого столько, там, и так далее. Так вот, здесь еще можно интерпретировать этот афоризм как, а что же ждет вот это тело, которое уже, собственно, как зомби, уже не имеет никакого отношения к самой душе йогина, вот к его сознанию энергии, к его я, но которым он еще все еще пользуется, дабы дожить эту последнюю жизнь и больше, ну, как бы, не возрождаться. Так вот, оно и как раз и претерпевает те как бы следы, отпечатки кармы, которые, ну, в общем-то, в себе несет. Некоторые, ну, как бы положительные, либо, соответственно, отрицательные. Вот тело, да. Разум, они что-то такое делают, но да, уже да. Вот то, что находится за ними, уже в это не вовлечено. Абсолютно правильно. Да. То есть, своего рода, знаешь, как иной раз, когда показывают кино про Великую Отечественную войну, когда танк подбили, он уже давным-давно взорвался, там, значит, и уже горит, но все равно еще по инерции продолжает там ехать, и если это какой-нибудь автоматический танк, еще и продолжает стрелять еще при этом. Хотя он уже, ну, уничтожен фактически, и он должен там какой-то там 20 метров проехать и остановиться, и развалиться там, или взорваться. Вот примерно та же ситуация с человеческой кармой, а как воплощение ее человеческое тело, и самим человеком, его я. После просветления есть такое выражение: страдания остались, но нет страдающего. Ну, да. Это очень трудно понимаемый афоризм во многих, значит, вот, в частности, в тантрическом буддизме часто о нем говорят. Вот это и надо подразумевать, что страдающего нет. Ну, да. Но осталось тело, которое доживает последнюю жизнь. И оно, безусловно, испытывает те или иные страдания. И мы читаем там, в истории как бы, достаточно. То есть и сами святые не прилагали усилий для того, чтобы сильно как бы, этому противостоять. Потому что они были отделены. Ну, страдает и Бог с ним. Ну, я тоже в одном тексте читал, что деяния в этом, на этой земле совершаются посредством рук, ног, языка и половых органов. Кто отрекся от рук, ног, языка и половых органов, что общего у него тогда с деяниями? Да, да. Ну, это как бы 5 органов действия упоминаются. Как бы человек, у которого нет ни положительной кармы, ни отрицательной кармы, который свободен, но который все-таки еще пользуется телом для того, чтобы дожить эту последнюю жизнь. То есть сам он свободен. Он делает какие-то дела, но сам он не получает кармы. Ни положительной, ни отрицательной. Ведь понятие кармы – это не понятие какого-то действия, а понятно субъекта кармы. То есть, кто будет наслаждаться или кто будет страдать, да, то есть, по отношению к кому. А то, здесь вопрос снимается. А само тело доживает, отпущенный ему век. Значит, действительно оно там наслаждается или разрушается, но это уже как бы на самого человека не влияет. Вот смотри, вот еще здесь есть же такой вот момент тоже, ну вот, просто вот в некоторых как бы вот таких вот текстах или что-то еще вот говорится, что да, можно достичь вот этого состояния осознания своего я, и вот это называется как бы чистая джнана, вот такое вот знание. Но потом вот, ну как состояние самадхи или вот такого вот освобождения, но потом вот человек, вот это вот сознание, оно возвращается в свое тело, и потом начинает как бы все здесь совершенствовать, то есть начинает как бы влиять. Сам он уже вообще, ну понятно, что не страдает, ничего его не трогает, но как бы он уже начинает как бы заниматься тем, вот, и называется это как бы виджнана, что вот он как бы совершенствует здесь энергию, совершенствует тело, там вот все это, разум. Ну, понимаешь, дело в том, что у человека, вот у этих йогинов, лишенных кармы, которые, как знаете, Дживан Мукти, свободные при жизни, у них не остается кармической обусловленности. И нет ни одного фактора в мире, который бы заставил их делать что-то, или наоборот, заставил их не делать что-то. Но многие из них начинают помогать этому миру. И не потому, что они как бы кармически вынуждены помогать ему. Они с ним кармически не связаны. Но вот из этого совершенно запредельного высшего, как бы из этой запредельной высшей мотивации, дабы помочь другим существам достичь того же уровня. И когда они начинают это делать, они, безусловно, применяют те или иные методы. кто-то начинает проповедовать, кто-то начинает там кого-то учить. Ну, целый большой спектр, что они начинают делать. И, конечно же, они вовлекают в этот мир и сознание, и энергию. Но вот такая мистика, что да, сознание, энергия, как сказать, вовлекается и действительно что-то делает, что-то изменяет. Но сами они не несут отпечатков негативной и непозитивной вообще никакой кармы. Понимаешь, в чем дело? Вот, поэтому... И вот, кстати, связанная с этим тема, что кому они могут по большому счету помочь? А, ну, если у них нет кармической связи, обусловленности, то понятно только тем, кто их призывает. Да, то есть, да, то есть и, а если бы у них была более кармическая обусловленность, они должны были, ну, как бы согласно карме, вытаскивать того, сего, пятого, десятого. Но если у них не осталось кармы, ни положительной, ни отрицательной, значит, соответственно, не осталось даже такой обусловленности, что кого-то вытаскивать на свой уровень. То есть не осталось зацепок. Не осталось в этом мире зацепок. И вот здесь вот единственное, так сказать, что их может связывать с, ну, как бы их учениками, это... Как бы если ученики их любят, если они их просят, если они, ну, ученики сами делают первый шаг, вот тогда да, они идут навстречу, а в противном случае просто нет карм. И для них помогать какому-то отдельно взятому человеку так же бессмысленно, как помогать, не знаю, муравьишке, который тащит свое бревнышко, значит, да. То есть, с одной стороны, ты можешь ему помочь и рукой перенести это бревнышко, но. А какой в этом смысл? Поднимется ли на новый уровень этот муравьишка? Точно так же и люди мучаются в жизни. И, конечно же, может прийти великий святой и облегчить их страдания. Но, ну как бы, сделает ли он то, что должны были люди получить с помощью этого страдания? Нет. Люди просто не воспримут это. Понимаешь, в чем дело? А наоборот, сделая так, он их лишит возможности через эти страдания сделать следующий шаг. Ну, то есть, как бы, логический шаг. Поэтому здесь так важно вот этот момент обращения. Если есть обращение со стороны, как бы, потенциального ученика к учителю, только тогда учитель проявляется, но не раньше. Понимаешь, в чем дело? Ну, это да. Ну, вот как бы вот если с точки зрения рассматривать еще такой вот абсолютной недвойственности, когда действительно вот нет разницы, то есть ты как бы вот просто вот как вот ты личность или ты абсолютно безличен. То есть когда даже у тела вот ведь можно довести же вообще до такого совершенства здесь, то есть когда тело уже полностью отработает карму, когда ни у тела никаких бессознательных впечатлений не останется ни на разуме, нигде, ни на каких оболочках. Понимаете, дело в том, что мы не можем рассуждать и думать, и строить гипотезы, исходя из недвойственной философии. Понимаешь, самим фактом, что мы еще находимся в двойственности, мы в принципе не можем никакую теорию, объясняющую, ну, либо как бы определяющую уровень недвойственности, даже высказать. Поэтому все, что мы можем сказать, это мы можем как бы так слегка ощупать. Ну да, хоть так. Но любой наш вывод на самом деле, он, ну, в абсолютном смысле слова немножко сомнительный, потому что он базируется изначально на как бы плохих аксиомах. И может быть в этом-то и весь смысл просветления, что если ты можешь как бы выйти на уровень недвойственности, то ты моментально его и реализуешь. Если ты, ну как, грубо говоря, можешь его себе представить, то ты моментально там и окажешься. А если же мы, ну как бы, прогнозируем, и мы рассуждаем о недвойственности, но при этом моментально там не оказываемся, значит, в наших рассуждениях уже есть ошибка. Потому что если ее не было, мы бы уже просветлились. Понимаешь, в чем дело? Поэтому достаточно аккуратно и осторожно вот с этой логикой пользоваться, понимаешь, вот как себя ведет, допустим, тот или иной святой на уровне недвойственности. Трудно сказать. Ну просто есть всякие истории разные, которые тоже описывают подобное поведение. Да, оно не поддается никаким логическим вот таким объяснениям, и действительно говорить о них очень трудно. Так и есть, так и есть. Истории эти даются, чтобы нам помочь, чтобы мы иногда в своем невежестве не считали что-то уж очень возвышенное чем-то непонятным и наоборот чем-то таким недостойным внимания, понимаешь? Вот только лишь для этого. Так что, ну поехали дальше. Так. Девятый афоризм. Бессознательные впечатления, даже разделенные формы рождения пространством и временем, находятся в неразрывной связи вследствие однородности памяти и формирующих факторов. Например, возникновение плода кармы, приводящего к рождению в образе кота, обнаруживается благодаря реализации условий, вызывающих их самопроявление. Даже если оно отделено сотней иных форм рождения или далекими расстояниями, или сотни космических периодов творения, плод кармы в случае возникновения соответствующих условий проявится немедленно в связи с бессознательными впечатлениями, сформировавшимися ввиду опыта существования в образе кота в одном из прошлых рождений. Почему? Потому что, хотя такие бессознательные впечатления могут быть весьма отдаленными, карма, созреванию плода которой они соответствуют, выступает действенным условием их проявления. Это и есть неразрывная связь бессознательных впечатлений. Почему она существует? Вследствие однородности памяти и формирующих факторов. Каков опыт прошлых существований, таковы и формирующие факторы. В свою очередь, эти санскары соответствуют бессознательным впечатлениям, обретенным в результате прошлой деятельности. А каковы бессознательные впечатления, такова и память. Память обуславливается формирующими факторами, отделенными типом рождения, пространством и временем, а формирующие факторы, в свою очередь, обусловлены памятью. Таким образом, и память, и формирующие факторы проявляются в силу того, что бессознательные следы кармы обретают свою действенность. А отсюда неразрывность связи бессознательных впечатлений, даже отдаленных во времени от созревания плода кармы. Полностью доказано, поскольку отношение причины, определяющей карму, и следствия, определяемого кармы, неразрывно. Все. Ну, здесь поясняется такой закон, каким же образом карма передается и как она влияет, в общем-то, на нашу жизнь. И следует вспомнить, что то, что мы сейчас из себя представляем, то, что тот образ, которым мы воспринимаем окружающую нас Вселенную, вообще Вселенную, это, так сказать, большой-большой фильтр, который накладывается на реальность. Так вот, фильтр этот формировался в течение всех-всех-всех наших непрерывных вот этих вот жизней в прошлом. И любой опыт, который мы получили в прошлой жизни, 20 жизней назад, во времена, когда мы были еще животными, и так далее, отпечатки мы несем до сегодняшнего дня. И дальше идет закон курицы и яйца, что тот или иной отпечаток приводит к тому или иному функционированию памяти. И как следствие к нашей реакции на ту ситуацию, в которой мы находимся. А наша реакция приводит к тому, что мы оказываемся в какой-то одной ситуации, но не в другой. А эта ситуация, понимаешь, в свою очередь, опять, как говорится, делает отпечаток на нашу память, на наше сознание, на наше восприятие. И вносит свои искажения. То есть возникает вопрос, каким же образом карма находит вот этот вот путь для того, чтобы реализоваться. Вот я сделал какой-то там один определенный поступок много-много жизней назад и породил зерна кармы. Эти зерна во мне находятся. Каким же образом эти зерна кармы в дальнейшем могут проявиться? Ведь они могут проявиться только лишь в подходящих условиях. В неподходящих условиях они не проявляются. И может возникнуть вопрос, ну хорошо, ты породил зерна кармы, а вдруг таких подходящих условий вообще во Вселенной никогда с тобой не будет? И вообще понятие зерен кармы тогда отпадает. Ну что толку, зерно, которое никогда не прорастет. Да? Но в этом-то может быть и самая вот эта вот мистика и загадка, что как бы сами зерна притягивают ту ситуацию, в которой бы они могли прорасти. И здесь объясняется, каким же образом эти зерна притягивают эту ситуацию. И объясняется это все на основании вот памяти и восприятия. То есть, мало того, что это зерно в нас лежит, но оно еще в свое время, когда было порождено, как-то определенным образом исказило наше восприятие. И оно исказило в ту сторону, что мы начинаем из всего многообразия ситуаций жизненных искать именно ту, в которой вот такая же, как бы, такая карма была порождена. То есть она как бы нас направляет, искажает не так, куда нам надо идти, а вот куда-то в свою сторону. И мы попадаем опять в аналогичную ситуацию той, во время которой была эта карма порождена. И вот именно тогда она, эта карма, просыпается и дает плоды. Как положительные, так и отрицательные. Значит, если у человека есть карма, соответственно, разбойника с большой дороги в предыдущих жизнях, то мало того, что эта карма есть, но она всю работу сознания человека заставляет работать в таком ключе, что он из разных вариантов жизни выбирает именно большую дорогу. Да, вот он, ну как бы вот так она его как магнитом притягивает на эту большую дорогу. И оказавшись на этой большой дороге, значит, эти зерна кармы просыпаются и дают, ну, как бы, плоды. Потому что, как любое зерно, оно ждет, пока его польют, и там солнышко выглянет, чтобы оно проросло. Точно так же и здесь. Аналогичным же образом действует положительная карма, позитивная. Если ты когда-то занимался йогой в предыдущих жизнях, давным-давно, может быть, ты об этом как бы даже. Вот, но, во-первых, в тебе есть зерно, положительное зерно кармы, что ты занимался йогой. А с другой стороны, это зерно искажает твое восприятие таким образом, что ты, ну, как бы, тебя как магнитом начинает сама судьба приводить именно в ту ситуацию, где бы это зерно могло прорасти. И ты действительно находишь там те или иные школы, находишь тех или иных учителей, находишь ту или иную систему. И как только ты оказываешься в ее лоне, как только ты, значит, попадаешь в эти благоприятные условия, зерна положительной твоей этой кармы йогина начинают тут же прорастать. То есть это, как ты видишь, загон, в общем-то, симметричный. Да. Как в сторону положительного, так в сторону отрицательного он работает одинаково. Вот. Ну и здесь, опять же, еще раз, вот эта попытка, почему именно вот это вот магнетическое притягивание кармы, да, почему она действительно реализуется. А то бы так и лежала бы слоями, да? Ну что толку, если у меня есть карма, которая не может прорасти, нет подходящих условий, да? Она бы фактически это уже и не карма, если она никогда не прорастет. Что Вселенная бесконечна, и разнообразие, вариация условий тоже бесконечная. То есть ты можешь смело бесконечное количество времени прыгать по всем остальным ситуациям, кроме той, где карма прорастет. Таким образом, как бы, вроде как бы и кармы бы не было. А нет, значит, из всего многообразия бесконечных вариантов, твоя карма, воздействуя тебе на мозги, заставляет выбирать именно тот вариант, где бы она могла проснуться. Понимаешь, да? То есть каждый ищет свою судьбу. Да, ну отсюда, наверное, много можно таких выводов сделать, что вот если у тебя есть хорошая карма, ты находишься в таких хороших условиях, То есть ты, тебе лучше там и находиться. Если ты там занимаешься йогой, то йога сжигает твою отрицательную карму. Безусловно, безусловно, чтобы да. Чтобы она не проросла, ты знаешь, что она в тебе есть, но чтобы она не проросла, ты просто в эти условия не ходишь. Вот и все. Да, очень хорошее, да, очень хорошее замечание, что если ты видишь, что разворачивается хорошая карма, если ты понимаешь, что вполне может быть есть семена негативной кармы, более того, есть тенденции как бы к посещению тех мест или обстоятельств, где эта негативная карма могла бы прорасти, то ты как бы человек благоразумный и помнящий, что если доминирует одна карма, вторая, в общем-то, всегда находится в зачаточном состоянии, ты просто избегаешь, сознательно избегаешь вот этих вот негативных мест, негативного общения, негативных ситуаций. А вот это время, пока ты в позитиве, ты используешь для того, чтобы ну, либо накопить положительный потенциал, чтобы перекрыть отрицательный потенциал, либо действительно какими-то своими ну, как бы положительными зернами ты начинаешь нейтрализовывать отрицательные зерна. Не говоря уже о том состоянии, когда ты начинаешь просто прокаливать любые зерна кармы, понимаешь? Ну, то есть практика йоги. Вот, это очень хорошее замечание, это как бы оно практичное замечание. Что надо делать? А, вот иногда люди спрашивают, вот я подозреваю, что у меня есть негативная карма. А, и она меня, в общем-то, не веселит. Что я должен делать? И вполне конкретный ответ на это может быть, ну да. То есть всяческими усилиями, находясь в тех условиях, которые способствуют прорастанию твоей позитивной кармы. Потому что если будет, ну ты будешь в этих условиях, и позитивная карма будет прорастать, то автоматически она не даст ни света, ни солнца, ни энергии для того, чтобы проросла твоя негативная карма. То есть она будет в зачаточном состоянии. Вот, а этим временем, высвободившимся вот, от прорастания твоей позитивной кармы, если, значит, когда ты в ней находишься, то ты воспользуешься для того, чтобы вот эту еще не проросшую негативную карму просто убить на корню. То есть еще до того, как она, значит, дала какие-то ростки. То есть не надо, как некоторые иногда, знаешь, сейчас это же очень такая модная тема карм. Некоторые начинают просто в мистический ужас просто падать. Ой, карма, значит, и начинают бояться как-то. А что толку бояться? Бояться смысла нет. От кармы можно уйти. Куда-то. Значит, ее можно, ну, как бы, заставя проснуться и доминировать положительные направления, ты как бы замораживаешь на время отрицательное. И вот этим периодом заморозки пользуешься, чтобы ее уничтожить. Вот по большому счету, вот только так можно как-то, говорят, что там вот там за определенное количество денег якобы есть какие-то люди, которые могут с тебя убрать негативную карму. Но это на самом деле очень сомнительное такое положение, очень сомнительное. Они не могут ничего сделать. Карма-то твоя, а не их. Карма это то, что лично тебе принадлежит, а не соседу. И сосед при всем своем желании не может ничего сделать. Но что может сделать, допустим, великий святой или великий, там, не знаю, йогин? Если ты попадешь в поле его энергии сознания, то в тебе, ну как бы вот в этих лучах его положительной кармы, в тебе в первую очередь начнут просыпаться твои положительные семена, твоей положительной кармы. Понимаешь? Они начинают прорастать. А если не могут одновременно две эти тенденции, как сказать, бороться, там либо одна, либо другая. Одна растет, другую подавляет. Вот. И вот если положительно, находясь в поле действия этого святого, то и твоя положительная карма выросла. Ты не будь дураком, вот это время, отведенное тебе, ну, как, пока у тебя доминирует положительная карма, направляешь на все усилия, чтобы нейтрализовать отрицательную карму. Понятно? Да, или сжечь ее вообще. Или сжечь ее вообще, да. На корню. Вот. Ну, поехали дальше. Следующий афоризм. 10. И они безначальны, ибо жажда жизни вечна. Безначальность этих бессознательных впечатлений проистекает из вечности жажды жизни. Известное самопожелание «Да не перестану я быть, да буду я всегда», свойственно всему живущему, не являясь чем-то, не является чем-то самообусловленным. Почему? Как может страх смерти, имеющий свои причины воспоминания о прошлом страдании и отвращении к нему, появиться у только что рожденного существа, которое еще не обладает опытом того, что все живое подвержено смерти? Кроме того, сама сущая реальность не нуждается в причине для своего возникновения. Следовательно, это сознание, наполненное не имеющими начала бессознательными впечатлениями и актуализирующее лишь некоторые из них при соответствующих условиях, существует как объект опыта Пуруша. Другие полагают, что подобно тому, как свет, исходящий от светильника, то сужается, то расширяется в зависимости от того, находится ли светильник в горшке или в дворцовом зале, так и сознание имеет лишь ту форму, которая соответствует размеру тела. И потому они говорят, что промежуточное существование и круговорот бытия сансары – установленный факт. Как утверждает учитель, сужение и расширение всепронизывающего сознания единственно и есть его способ деятельности. Далее это сознание опосредовано такими условиями, как праведность, дхарма и прочее. Условия бывают двух видов – внешние и внутренние. Внешние – это наличие физического тела и других средств осуществления йоги, прославление богов, раздача подаяний, благоговейное приветствие и прочее. Внутренние условия, вера и тому подобное, зависящие лишь от сознания. В этой связи было сказано: дружелюбие и прочее – суть образ жизни тех, кто предается созерцанию. По своей природе они, дружелюбие и прочее, не нуждаются во внешних средствах осуществления и приводят в результате к высшей праведности. Из этих двух условий ментальное более эффективно. По какой причине? Чем может быть превзойдено знание и полное бесстрастие? Кто может с помощью лишь одной телесной деятельности, помимо силы сознания, опустошить лес Данаку и выпить море, как Агастия? Все. Ну, еще раз прочитай этот сам афоризм. И они безначальны, ибо жажда жизни вечна. Ну, и вот здесь опять такой, как бы, заход с объяснениями вот этих впечатлений, бессознательных впечатлений, то, что фактически формирует карму и заставляет ее проявляться. Когда этот факт случился? Когда когда была порождена первая карма, вот так можно сказать. И ответ на этот вопрос очень трудный, потому что вопрос, в общем-то, немножко некорректно поставлен. И на вопрос, когда же началась карма человека, ну, карма – это причина и следствие. Ну, когда-то же, по идее, да, так логично предположить, когда-то же было первое действие сделано. Так вот, ответ на этот вопрос немножко некорректный, ну или как, вопрос некорректный, поэтому и ответ на него не имеет смысла. По той простой причине, что говорить о времени можно, ну как бы в каком ключе, только лишь в том ключе, что, ну как бы, если было начало времени, тогда да. И вот здесь такая связка очень интересная, что в момент сотворения Вселенной, об этом, как ни странно, в один голос говорят как и йоговские древние писания, так и современная на сегодняшний день, так сказать, научная картина мира, говорят о следующем, что в какой-то, когда-то возникла не только наша Вселенная, но еще и время. Вот не было времени, а потом хоп-хлоп, время возникло. И оно как-то очень хитрым образом возникло. Оно возникло сразу же бесконечным. Оно возникло сразу же безначальным. Очень трудно нам даже себе представить такую концепцию, но все равно ничего лучшего здесь и сказать нельзя. Поэтому с одной стороны, вроде как времени не было, а с другой стороны, как вроде оно возникло, но как в момент возникновения оно возникло как бы безначальным. То есть не было первой секунды, да? А вот оно не было времени, хоп, есть время. Плюс бесконечность в положительную сторону, вперед. И минус бесконечность в отрицательную сторону, назад. Сложная, да, концепция? А вот в качестве образа можно себе представить такое, что если взять плоскость и растянуть ее до бесконечности, вот взять ковер, да, и растянуть ее там, солнечную систему, и дальше, дальше, дальше, дальше, вообще на всю Вселенную, то как бы внутри этой плоскости у тебя длина этой плоскости бесконечность, ширина этой плоскости бесконечность, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Но ты как бы над этой плоскостью, как над ковром, можешь раз и приподняться. И вот ты был внутри плоскости, было время, раз, вышел из этой плоскости, нет времени. То есть, с одной стороны, как есть момент творения времени, но раз сотворенное, оно становится как бы, вот, входя в эту плоскость, ты сразу же получаешь бесконечность, как и в положительную, так и в отрицательную сторону. А выходя из нее, сразу же все это исчезает. То есть нет такого, чтобы можно было посчитать, вот это первый, вот это второй, это третий. Рождение, да, то есть как бы вот это первое впечатление, это первая карма, это вторая, да, то есть как бы оказавшись здесь, у тебя сразу же как бы на бесконечность назад разворачивается вот эта вот вся эта катавасия, да. Вообще концепция времени достаточно сложна, и она требует, может быть, отдельного своего рассмотрения. Ведь в конце концов, что такое время? Ведь современная физика, вот в 20 веке зародившаяся, она в первую очередь началась именно с рассмотрения, обсуждения этой проблемы. Мы привыкли к времени как к некой данности, что вот есть некая такая сущность, она называется время, и что оно течет везде одинаково. Что вот у меня секунда сейчас на часах протикала, и на Солнце секунда протикала, и в космическом корабле, и на Альфа-Центавре секунда протикала. У меня, допустим, прошло мгновение, и там мгновение. Причем эти мгновения одновременные. У меня 12 часов дня пробило, да, московское время 12 часов, да, и на Альфа-Центавре мы думаем, да, что в этот же самый момент на Альфа-Центавре тоже пробило 12 часов. Но это всего лишь наши, как говорится, кухонные представления о мире. Это всего лишь наши, наше неведение и непонимание. И мы, знаешь, вот мы не видим дальше своего носа. И мы начинаем представлять, что этот нос длится там, на бесконечность. Да? Потому что если мы ничего не видим дальше. А время, вот как говорит даже современная наука, и об этом же, кстати, говорили и древние трактаты, суть вещь разная. Оно течет по-разному. Но это имеется в виду как бы сейчас скорость изменения материи, да, в пространстве. Да, вот ты тоже очень хорошо подошел. Вот как определить нам время? Да, но прежде чем сейчас ответить, я вот что скажу, что согласно современной картине мира, что скорость в каждой системе, время свое, строго говоря. И что нельзя сказать, что вот время одинаково. То есть есть любую систему ты берешь, и, как говорится, грубо говоря, там свое время. На нашей, этой комнате одно время, даже на улице оно другое. А то же самое говорили и древние трактаты. Они говорили о там, мире богов и так далее, где одна секунда, а на Земле длятся века. Вот тут сплошная такая тема, очень часто встречаемая в этих древних объяснениях. Так вот, что же такое время? По большому счету мы можем определить время как взаимное изменение чего-то одного относительно чего-то другого. Мы говорим, что-то быстро прошло или медленно, что если человек пробежал какое-то расстояние за то время, пока секундная стрелка сделала там 10 прыжков, 10 секунд, мы говорим, вот человек быстро пробежал. Но мы не знаем, как длится эта секунда. Мы можем только сравнивать одно по отношению с другим. И, к сожалению, нет такого абсолютного эталона по сравнению с чем бы сравнивать. И время мы можем только лишь фиксировать как изменение, там, допустим, частиц во Вселенной. Вот были частицы так, а потом стали так. Но затем в это же время, пока эти были частицы так, стали так, в другой системе они уже успели как-нибудь еще, значит, там попрыгать. Те же самые частицы, плюс больше изменений. Да, и мы можем сказать, что время прошло такое же, то есть относительно вот этой системы, вот этих частиц, та система другая, но самого абсолютного понятия времени мы не можем дать. Его вроде как и нет. С другой же стороны, мы помним, что в конце концов все частицы, вся материя – это форма энергии. То есть можно пойти еще дальше в этом определении и сказать, что время – это видоизменение, допустим, одной энергии, ну там системы частиц представить как единую энергию, относительно другой. То есть, ну, с третьей стороны мы опять же упираемся в определение. Так, а что же такое энергия? Что такое энергия? Очень трудно на него ответить. Энергия – это само изменение. Да, вибрация, можно сказать. Ну, энергия, под самим словом энергия, подразумевается, что что-то было по одному, а потом стало что-то по-другому. Да? То есть, уже в него само заложено как бы изменение. А изменения, как говорится, хватает за хвост то, что мы называем временем. И это очень интересные такие чисто логические вот ощупывания. И выходит, что не бывает времени вне энергии. С другой же стороны, не бывает энергии вне времени. И если есть одно, есть другое. И вот сейчас над чем бьются там ученые, это а можно ли, допустим, как бы... Перетекает ли одно в другое? Можем ли, допустим, за счет избыточной энергии как бы конвертировать ее, ну, в какой-то там другой процесс, который называется времени? Все попытки построить эти машины времени там, или машины, позволяющие в мгновение ока перемещаться на гигантские расстояния. Телепортация. Телепортация, да. Вот. Так вот, ну, в йоге это, конечно же, все более персонифицировано и рассматривается с точки зрения человеческой кармы. Если есть карма, карма тоже действует лишь во времени. Если нет времени, нет и кармы. Понятно, да? То есть карма и время – вещи, в общем-то, очень жестко привязаны друг с другом. И вопрос в том, что, ну, как бы вот, когда это все началось, когда этот весь механизм был заведен на ключик, да, что вот он до сих пор тикает. И ответ, опять же, на него нетривиальный, что это было всегда. До тех пор, пока мы находимся в плоскости времени, и это имело свое начало, когда мы говорим о том, что время возникло. Понимаешь? Точно так же и в другую сторону, что спрашивается, а как это...